И теперь, как троянский конь, обратился в подсторонний мир Ганнибал Дроздов и еще раз попросил прощения у старого бомжа. Из своего подземелья дежурный морга восстал после долгих звонков и заклинаний. Он, однако, был столь хладнокровен и подсторонне понятлив, что являл собой пример для всех своих подопечных. — О-о-о! — сказал он, обведя приезжих взглядом Вия и оптически прицельно останавливая его на аспиранте, который своим видом никакую медслужбу представлять не мог. — Чего? — Тут по просьбе Альберта Исаича, стойко выдерживая подсторонний взгляд, произнес аспирант свой главный пароль. — Любопытный случай. Предъявленное имя, отчество принадлежало главврачу больницы, которого аспирант немного знал лично со студенческих времен и который был патологоанатомом по самому, что называется, высокому призванию. — Откуда? — не двинув ни одной мимической мышцы, вопросил дежурный. — С Пролетарской. — Сам? — Виртани раскрыл дежурный. Аспирант Дроздов понял и решил, что теперь поможет только чистая правда. — Из Института космической биохимии. Вот удостоверение. Он потянулся за пазуху. — Могу дать телефон. — Ого! — постановил дежурный морга. Только бригаду скорой помощи чистая правда обескуражила. — Ни хрена себе, загиб матки! — усмехнулся старший. — Пока дешево отделался. Напряженно оценил обстановку аспирант, устроив все дела на срок достаточный, чтобы успеть придумать еще что-нибудь и затем поднимаясь на поверхность земли. Остановив жизнь ровно на минуту, он подышал неприветливым воздухом, видно, копившим сырую пустоту для поддержки всей малосильной зимы, и, удовлетворившись этой неприветливостью, двинулся к стеклянным дверям больничного корпуса, к еще невидному издалека таксофону. Впереди было главное препятствие. Не препятствие даже, а некая могучая неизвестность, черная дыра, бескрайняя Амазония и Морокотова бездна. Как всегда, аспиранту невольно хотелось, чтобы таксофон был не тот, сломан, чтобы проглотил таксу. С собой надо было бороться, бороться и бороться. Таксофон подчинился возраставшей воле к жизни, даже если и был до того отключен или сломан. Та, которая была теперь стражем тайной тропы через Альпы, и без которой весь поход Ганнибала бесследно канул в горах, сама подняла трубку после первого жигутка. Нужно было в одно мгновение признать это добрым знаком. «Алло!» Наташа, это была совсем другая Наташа, величина которой в жизни аспиранта по сравнению с той Наташей была астрономической. Та была микро, это макромиром. Правда, макромир в результате печального расширения Вселенной отдалился на несколько световых лет. Но теперь аспирант Дроздов вновь подтверждал своей жизнью галактические масштабы макромира. «Это я». «Здравствуй. Ну, в общем, конечно, рада тебя слышать, поскольку так неожиданно». Сердце колотилось, выталкивая из аспиранта слова чуть раньше, чем ему хотелось бы. «Я тоже уж вот так неожиданно, ты права. Я тут внизу, ты знаешь, мне очень нужна твоя помощь». Про помощь аспирант сказал самым твердым голосом, отпихнув сердце куда-то в сторону селезенки. «Если ты занята, я могу подождать сколько угодно. Я сейчас спущусь». Голос Наташи был столь же твердым, сколь и хрупким. Ганнибал сел на банкетку в вестибюле, стал поглядывать на двух пожилых гардеробщиц и решительно отказываться от всяких чувств и воспоминаний. Наташа появилась и приблизилась прямым белым обелиском и села, так и не вынув рук из карманов халата. Она улыбнулась, и Ганнибал улыбнулся ей. «Здравствуй, здравствуй. Как ты?» «Ничего, дочь растет. Уже, знаешь, о каких-то лицеях думаем. Андрей все выбирает, меняется на глазах». «Кто?» «Лялька, кто же? Надеюсь, она не изменится в главном». «В чем же? Будет так же похожа на тебя, а не на него». «Ну, тут ты с мамой сходишься, так что твое пожелание придется принять. А ты как?» «Все хорошо. Пока что в гордом одиночестве, но жалеть не могу, как ни странно, привалило много работы. Наука пошла и, знаешь, даже платит. А я к тебе вот по какому делу. Тут Ганнибал нарочито напрягся, поджал губы и посмотрел на пол.